Гаудин вежливо поддерживал разговор, но складывалось полное впечатление, что и ему невыносимо тоскливо. И какого черта он приперся в Гейр? Сварог решительно не понимал, однако развлекал гостя как умел и тем самым отвлекался от меланхолии сам. Наконец, утомившись экскурсией, они уединились на террасе, выходящей на закат. Начальник 8-го департамента устроился в плетеном кресле с бокальчиком в руке. Сварог же остался стоять, покуривая в вечереющий воздух. «Удивительный вы все-таки человек, граф!» — вздохнул Гаудин, и непонятно было, то ли с укором вздохнул, то ли с сожалением. «Являетесь неведомо откуда, и за какие-то 1,5 года устраиваете такую свистопляску на всем Таларе, что волосы дыбом». Сегодня начальник 8-го департамента был облачен в черный кожаный плащ реглан до пят и весьма напоминал мудрого комиссара из фильмов 70-х годов про ЧК. «Да бросьте», — примирительно сказал Сварог. «Вам-то на хвост я пока не наступал». «Но это как посмотреть», — сказал Гаудин. «Вы уж извините за прямоту. Еще мальчишка вы, граф. Вы несетесь вперед, сломя голову, галопом, даже не трудясь на секунду остановиться, оглянуться, подумать, а в ту ли сторону я мчусь? А не совершаю ли я что-то непоправимое? Ума не приложу, как я буду выкручиваться, когда вы сорветесь в пропасть и потащите за собой треть Таллара». «Нет, судари мои, вовсе не скучал нынче, не тосковал от одиночества господин начальник тайной полиции. Он прилетел специально, чтобы поговорить о поведении некоторых распоясавшихся личностей». «А я обязательно должен сорваться?» — с любопытством спросил Сварог. «Ну, разумеется». Невесело засмеялся Гаудин. «Скажу больше. Еще и очередь выстроится, чтобы сильнее толкнуть вас в спину». «Нет, ваше величество, вы серьезно полагаете, что сможете удержать все эти страны в своих руках? Ну, ладно, там Хельстед, где людей-то и нет, или Глан, где вы званы. А Снольдор, например, где вы захватили власть силой?» «Да что, Снольдор, известно ли вам, мой юный друг, что пока Конгер ужасный лежал при смерти, в Равене трижды едва не вспыхнула гражданская война? Трижды! И все из-за того, что шла бойкая закулисная грызня за трон. Король еще был жив, а они уже делили корону. И лишь вмешательство моего ведомства спасло ситуацию, помогло сохранить шаткое равновесие. А вы всерьез надеетесь, будто все в Ронеро полагают лучшей кандидатурой именно вас? Что никто не будет, мягко говоря, против? Это только в Ронеро более-менее спокойном государстве. А в других... Например, в Болонге. Даже подумать страшно, что вас там ждет. Я, конечно, не утверждаю, что ваши противники обязательно пойдут на прямое устранение. Зато палки ставить в колеса — это они умеют. Это у них в крови. А уж если учесть протяженность территории, коей вы, ваше величество, владеете, то тут и стараться особо не надо. Он сделал паузу, явно ожидая вопросов или комментариев, но Сварог безмолвствовал. Солнце окончательно скрылось за горизонтом, и вокруг летучего острова на высоких ажурных столбиках зажглись гирлянды фонариков, уютно высветив террасу и окрасив стены манора в мягкие тона. Проплывающий неподалеку веселящийся манор тоже вспыхнул огоньками, россыпь сияющих бриллиантов ручейками прокатилась по нему сверху вниз, от вершины к плоскому основанию, и манор мигом превратился в веселенькую новогоднюю елку, парящую в небе над Таллором. Некогда Сварог по наивности полагал, что иллюминация призвана не столько освещать по ночам воздушные замки, сколько служить своего рода позиционными огнями во избежание столкновения с прочими летающими транспортными средствами, но позже смекнул, что никакое столкновение в воздухе ларам не грозит, аппаратура начеку, да и магия убережет. Ну вот разве что водителю означенного транспортного средства все же спокойнее видеть, что он проносится не мимо темной зловещей глыбы, рядышком плывет беззаботно сверкающий остров, свои. Гаудин же, похоже, был настолько погружен в собственные грустные размышления, что смены освещения даже не заметил. Он продолжал прежним менторским тоном. Обширность владений, Ваше Величество, выйдет вам боком. Во-первых, до удаленных уголков ваши высокомудрые указы будут идти месяцами, пониматься там превратно и исполняться кое-как, поскольку удаленность от столицы и неистребимое провинциальное мышление отнюдь не способствуют пиетету к королю. И придется вводить войска, принимать карательные меры, закручивать гайки, что уважение вам не прибавит. Во-вторых, бюрократическая машина у каждого государства своя. Она огромна и разветвлена, и, попытавшись подчинить управленческие аппараты одному центру, вы, немного погодя, с удивлением заметите, что породили на свет еще большую махину, неповоротливую и косную. Эта махина раздавит вас, мой друг. Вы потонете в бумагах, даже если будете прекрасно разбираться в тонкостях законов и в особенностях укладов всех стран. А поскольку вы в них не разбираетесь, то завалите дела раньше, чем потонете. И заметьте, это только при условии, что все пойдет гладко. А ведь есть еще и в третьих, и в 25-х. Возможны недовольство армии, разного рода рокоши, попытки ваганума, пограничные конфликты, восстание, наконец. Так что и мне вы тоже на хвост наступили, любезный граф, поскольку разгребать за вами придется именно вашему покорному слуге, если успею. Однако умеете вы внушить оптимизм, милейший лорд, — усмехнулся Сварог. Меня так и тянет виновато потупить взор и проскулить. Я больше не буду. Хотя был, чего уж греха таить, был в словах Гаудина определенный резон. Сварог и сам знал немало примеров из истории Земли, когда безудержное расширение границ государства приводило к его скорой гибели. Но что тут поделаешь, если короны и титулы сами просятся в руки Сварога? Не отказываться же. Я и не обязан быть оптимистом. — резко ответил начальник тайной полиции, по-прежнему не глядя на собеседника. — Я реалист и должен ежесекундно останавливаться, оглядываться, думать. Иначе грош мне цена, и гнать меня надо с поста в три шеи. — Знаете, — сказал Сварог, — а вот я не настолько мрачно смотрю на вещи. Один генерал из моего мира как-то заметил: власть не берут, ее подбирают. Правда, генерал этот плохо потом кончил, но суть-то не меняется. Крепкую власть захватить не удастся, будь ты хоть трижды серый рыцарь. Так что я всего лишь подбираю то, что плохо лежит. Не спорю, слава обо мне по Таллору идет жутковатая, но в целом-то добрая. Я попробую продержаться. Раз судьба предлагает такой шанс побыть королем, грех не воспользоваться. Нет, положительно вы удивительный человек. Императрица же предлагала вам пост канцлера. Ну почему вы отказались? Побоялись наломать таких дров, что положение потом будут выправлять годами? И между тем преспокойно напяливаете на свою буйную головушку корону за короной. Опа! Сварог, чтобы его не выдали глаза, отвел взгляд. До Гаудина, конечно, должны были дойти слухи, что Яна просила его занять место канцлера. Но с Яной-то они беседовали наедине. И никто не мог знать, что Сварог выразил отказ именно этими словами. «Я тебе наломаю таких дров, что выправлять положение будут годами». «Значит, у старого лиса есть уши в Манаре Гейр?» «Проболтались вы, господин надворный советник. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, какой прокол с вашей стороны!» «Зато я согласился на другой пост», — сказал Сварог. «Вы, естественно, уже в курсе?» Гаудин поднял голову, посмотрел на небо. В небе на закате еще разливалось в полгоризонта мутное розовое свечение. На восходе же царила истинно черная бездна, наполненная дрожащими искорками звезд. Юпитера видно не было, иначе он находился по другую сторону Талора. А вот в вышине над головой, чуть левее островерхой башенки со стрельчатыми окнами, можно было бы, если б не легкая дымка, различить неприметную алую точку. Уже и телескопа не надо, чтобы увидеть ее. Достаточно обладать острым зрением. «Она близко», — не впопад сказал Гаудин. Он пошевелился в кресле, засовывая руки поглубже в карманы плаща. Холодало. «И с каждым днем все ближе». «Вы были правы, можете гордиться, это багряная звезда. Происходят странные вещи, и все чаще, чаще. Есть сведения, например, что в предгорьях Каталауна исчезла целая деревня. Стояла 300 лет, и вдруг, как не бывало, ровное поле на ее месте. Зато в одном из городов Шагана из ничего, из воздуха вдруг возник огромный 12-колесный экипаж. На немыслимой скорости врезался в стену часовни, загорелся и взорвался. Возница погиб мгновенно. Это был автомобиль для перевозки грузов из тех времен до шторма. Утверждают, что это суть проявления пробоя. В устье Ителла несколько раз наблюдали серебряный ветер. К счастью, пока обошлось без жертв. Моряки отказываются выходить в море. Дескать, великий кракен проснулся и прочее, прочее. В магистериуме паника и переполох. Спешно вытаскиваются из пыльных архивов любые материалы о багряной звезде, мифы, пророчества, какие-то обрывки, чудом сохранившиеся за 5000 лет. Изучаются, классифицируются, сопоставляются, ищут, как спастись, как уберечься. Только, боюсь, все это впустую. И если багряная звезда действительно является предвестником нового шторма, то спасения нет, нам не выжить. И в эти дни мне бы очень не хотелось, чтобы мы стали врагами, граф. «А мы можем стать врагами?» — искренне удивился Сварог. Гаудин пожал плечами. «Вы, помимо прочего, еще и в высшей степени непредсказуемый человек. Совершенно невозможно угадать, какой фортель вы выкинете в следующий момент. А я не люблю неизвестность. Я боюсь неизвестности. Я боюсь вас, граф Гейр. И подчас у меня закрадывается мысль, что было бы лучше, если бы вас здесь не было вовсе. Спокойнее было бы. Они ненадолго замолчали. И Сварога вдруг понял, что Гаудин вовсе не проговорился насчет наломанных дров. Напротив, старый лис недвусмысленно давал понять, что ему известен каждый шаг, каждое слово Сварога. «А ты интриган! Могу ли я предположить, что вы мне угрожаете, любезный лорд?» — проникновенно спросил Сварог. «Перестаньте!» — поморщился Гаудин. «Какие тут угрозы? Просто если вы попадете в настоящий переплет, я не знаю, стану ли выручать вас. Возможно, я просто буду стоять в стороне и с интересом наблюдать, удастся ли вам в очередной раз выбраться сухим из воды. А если не удастся, то я не уверен, что заплачу от горя». Неожиданно он посмотрел прямо в глаза Сварогу, без гнева, без упрека, без осуждения. Сварог не смог прочитать в этом взгляде ничего, но взгляд начальника тайной полиции ему не понравился, очень не понравился. «Вы мне мешаете, граф», — с нажимом произнес Гаудин. «Вы путаете мне все карты. Сейчас мне наплевать, серый вы рыцарь или не серый. Мне наплевать, прав кодекс Таверо насчет вас или нет. Я выстраивал 8-й департамент несколько столетий. Оттачивал его работу до идеала, до ювелирной точности. А тут появляетесь вы и походя ломаете все мои замыслы, мальчишка. Почему вы появились именно сейчас? Зачем вам понадобились все эти короны и титулы? Зачем вам эта должность, выдуманная Яной? Начальник 9-го стола, скажите, пожалуйста, кто вы такой, граф Гейр? Несколько ошарашенный внезапным напором, Сварог, едва не уронив сигарету, даже отступил на шаг и успокаивающе поднял руки. «Да помилуйте, милорд, у меня и в мыслях не было мешать вам. В конце концов, я не просил, чтобы вы вытаскивали меня из моего мира. Да и позвольте напомнить, что до сих пор я честно и, между прочим, успешно выполнял ваши задания». Он собирался добавить в шутку: «Я не дьявол и не бог, я просто дон Румата, веселый дворянин». Но решил не накалять обстановку непонятными цитатами. Впрочем, Гаудин его и не слушал. Не сводя со Сварога буравящего взгляда, он прошептал: «Клянусь, граф, если вы со своим столом встанете у меня на пути, я не остановлюсь ни перед чем, я смету вас, как пыль. Не надо со мной ссориться, граф, предупреждаю». А потом глаза его погасли так же неожиданно, как и вспыхнули. Начальник тайной полиции откинулся на спинку кресла и, не вынимая рук из карманов, отвернулся к угасшему небу на восходе. Теперь перед Сварогом сидел просто запутавшийся, неимоверно уставший старик. «Извините, лорд Сварог», — произнес он своим обычным голосом, — «нервы. У всех нас нервы не в порядке последнее время. Багряная звезда. Наверное, впервые в жизни я чувствую свое полное бессилие. Это все равно, как видеть приближающийся к тебе Морен и знать, что ничего сделать нельзя. Ни убежать, ни скрыться. Извините». «Пустое», — буркнул Сварог и сказал: «А вы все-таки мне угрожаете, любезный лорд?» «Да, угрожаю», —

Вот так. Сварог закусил нижнюю губу и задумчиво посмотрел в высокое окно на виднеющуюся сквозь утреннюю дымку башни крепости Руэт. Каков из всего этого следует вывод? А таков, если перед ним и подделка под работу лилипутов, то фальшивка состряпана умело. Теперь вопрос, кем? Взревновавшим Гаудиным? Мелковато для начальника тайной полиции. Обломившимися претендентами на трон? Слишком сложно. Завистливыми придворными, иностранными шпионами? Да мало ли кем. Но как раз для того, чтобы король Сварог отмел версию подлога, к посланию приложена шпажонка. Значит, пока будем считать, что письмо подбросили именно лилипуты. Опять же, не случайно именно в Латеране, чаще прочих мест, видели подводные лодки крохотного народца. Тогда одно из двух. Либо его зовет на переговоры некая группа лилипутов-заговорщиков, надумавшая заручиться поддержкой Сварога в осуществлении очередных своих политических замыслов, а в ответ сдать Сварогу виновников гибели принцессы Дели, либо его заманивают в ловушку. А зачем лилипутам заманивать? Не проще ли, не выгоднее ли нанести удар без предупреждения, как уже случилось с принцессой? Подкравшись втихаря, застать врасплох, вот это как раз в стиле маленьких человечков, равно как и Гаудин, и завистники, и придворные, никто не стал бы заморочиваться разработками столь ненадежного плана. Стало быть. Сварог хлопнул ладонью по столу. Он более не колебался. Чутье, безошибочно предупреждающее его о любого рода опасности, на этот раз молчало. Что ж, он выяснит, что кроется за посланием. Переговоры так переговоры, он с ними переговорит, найдутся темы. До того, как большие дворцовые куранты на башне слез в честь наступившего полдня сыграют национальный гимн, оставался час с квадрансом. Казалось бы, времени полно, но еще требовалось отыскать подвальную часовню, тем более что прежде там никогда бывать не приходилось. Сварог призадумался, вспоминая, в синих покоях или в зеленых. Ну, строго говоря, королевский дворец юридически стал королевским только после того, как Сварог своим указом перенес столицу в Латерану. Ранее же во всех документах он именовался просто и незатейливо «Латеранская резиденция». Монархи Ранера и Снольдера с завидным упорством раз в 25 лет, отвоевывая город друг у друга, после победы бросались незамедлительно перестраивать резиденцию в соответствии с собственными вкусами и пристрастиями и безжалостно ломать все то, что понастроил предшественник. В результате дворец, являющийся снаружи шедевром архитектурного гения, внутри превратился в такой лабиринт коридоров и залов, такой клубок переходов, кабинетов, лестниц и покоев, что черт ногу сломит. Нет, пожалуй, все-таки в синих. Точно, в синих. За бюстом какого-то носатого деятеля. Как бишь его... План дворца действительно отыскался в синих покоях, валялся за пирамидальной деревянной тумбой, увенчанной бюстом Клабика I и последнего Тишайшего, Ранера, одного из выдающихся коронованных предшественников Сварога, который жил полтора столетия назад и прославился пятилетней войной с Гланом и разрешением азартных игр. План за тумбу с бюстом забросил король нынешний.

Во-вторых, и на самом деле, кто-нибудь нелюдского рода всенепременно шляется по мрачному подземелью. Какой же дворец без этого? Уж сварогу ли не знать, что вымысел и небылицы прорастают не на пустом месте? А, кстати, сварогу уже успели ознакомить с несколькими дворцовыми преданиями. Например, про дух короля Густара Лютого Снольдар. Что ищет оторвавшийся и куда-то закатившийся оберег, потеряв который король Густар потерял и жизнь? Дух пристает ко всем с нудными расспросами. Не видели ли где такую штуку? И не слышали ли вы от кого-нибудь? И в таком роде. Но если ему не отвечать, говорят, может осердиться и устроить пакость. Еще припомнилась сварогу легенда про волосы принцессы. Ой, дай бог память. Минессы или Альмины? То ли Ранера, то ли Снольдар. Принцессу природа наградила волосом невиданной тонкости, шелковистости и длины, как у медузы, согласно мифам. До превращения в чудище. Придворные красавицы умирали, умирали от зависти, а потом взяли да прокрались ночью к ложу принцессы и отстригли ей локоны. Увидев себя наутро, Минесса или Альмина сама умерла от разрыва сердца. Волосы, брошенные подлыми завистницами в подвал, теперь ползают по подземным коридорам и ищут виновниц смерти своей хозяйки. Ну, мужчин волосы не трогают, но, не дай бог, спуститься в подвал женщине, да еще красивой. Еще что-то рассказывали про собаку с отравленной шерстью и про фундамент старого дворца, в каждый камень которого вроде бы замуровано по человеческой голове. И головы эти иногда переговариваются и стонут. За веселыми раздумьями сварог не заметил, как дошел до двери из широких дубовых досок, обитых медными полосами. На серебряном гвозде, вбитом в верхний рамный брус, висел серебряный же обруч. Ну, его предназначение, очевидно, не пущать наружу чертяк окаянных. С той же целью на дверных досках мелом нарисован знак «Замысловато переплетенные треугольники». Дверь в черные заплутки подвала перекрывал засов. Увесистая, будто из свинца вырубленная доска, с трудом вышла из проржавевших скоб. Скрипнули петли, забывшие о масле. Тяжелая дверь с неохотой отлипла от косяка. Из застойного подвального нутра ударила волна гнили и плесени. Сварог вытащил из настенного крепежа факел, перешагнул высокий порог, оглянулся, посмотрел вниз. С внутренней стороны напольный брус был изгрызан, ну, либо крысами, либо кем-то еще, во всяком случае, с острыми зубками. Каменная кладка пола влажно блестела в факельном свете. Ступать по ней следовало осторожно, не ровен час поскользнешься. Седые наросты паутины рыболовными сетями свешивались с низкого полукруглого свода. Липкие прикосновения с первых же шагов заставляли сварога морщиться и обтирать лицо. Его шаги, дыхание, потрескивание факела, скрип кожаной петли, в которой постукивал хозяина по бедру Доран Антек. Эти звуки гулко метались в затишье коридора, рикошетили от стен, забегали вперед, в темноту, отпрыгивали назад, опять же в темноту. Под ногами звучно хрустнуло. С возмущенным писком брызнули прочь от двуногого пришельца крысы, волоча за собой длинные хвосты, и растворились в сгустках мрака. Убрав ногу, сварог разглядел на полу костяное крошево, а чуть впереди белело Он шагнул, подняв факел выше. Горка чьих-то костей в конопатинах крысиного помета —